Глава 7. Рианар. Отложив в сторону последний из указов, я положил на стол перо и потянулся. Почти час мне пришлось просидеть над той кипой бумаг, которую приготовил Эйрис Милланс. И теперь все тело ныло, требуя хорошей разминки. Здесь было все. От рассадки гостей до цвета мантии, от приветственной речи до цветов, которые должны были украшать свадебную церемонию. Подготовка к двойному событию велась уже полгода, и теперь от меня требовалась подпись под каждым решением, принятым в течение этого времени. А ведь через 2 дня еще и генеральная репетиция, смысл которой от меня ускользал. Какой смысл проводить свадьбу 2-й раз, если все нужные слова уже будут сказаны? Я подошел к окну и выглянул в сторону большого циферблата, венчавшего самую высокую из башен собора напротив дворца. Прадед в свое время отдал целое состояние гномам для того, чтобы они изготовили артефакт, способный освещать эти часы круглые сутки без подзарядки. И на него уже не раз засматривались представители соседних королевств. Папа шутит порой, что если однажды настанут черные времена, королевство сможет прожить на выручку с продажи этого артефакта. Стрелки часов говорили, что полночь осталась позади, а значит, во дворце должно быть тихо и пусто. Вынув из внутреннего кармана записку от Марианны, я еще раз пробежался по ней глазами и, усмехнувшись, отправился к гардеробной одеться во что-нибудь менее приметное. Зная ее замысли заранее, раздобыл бы форму лакея, но придется работать с тем, что есть. В ход пошли темные брюки для верховой езды, сапоги с высоким голенищем, темная же рубашка и плащ в сером цвете, который использовался только при выезде в лес, и был уже изрядно потрепан полевыми ночевками. Пробираясь по кулуарам собственного дворца и поминутно оглядываясь, чтобы не попасться на глаза стражи или экономкам, я чувствовал себя, будто снова стал подростком. С радостным возбуждением, скрываясь от строгих родственников, спешил встретиться с девушкой в надежде на нечто большее, чем простой поцелуй. Мне через 2 года уже перевалит через 30-й, помолвка произошла 2 месяца назад, а я все еще мечтаю о ней, как мальчишка. Иногда мне казались глупыми ее ужимки и приверженность традициям, но Марианна оставалась непоколебима. До этой ночи. В какой-то момент я отвлекся на собственные мысли, забыл об осторожности и чуть было не вылетел за угол в спальное крыло для слуг. Услышав голоса, в последний момент успел остановиться и осторожно выглянул из темного перехода. А потом глаза мои расширились. В воздухе появилась характерная искра магического происхождения. В коридоре были 2 человека, образы которых едва можно было разобрать в тусклом свете свечей, и один из них направил в другого боевой пульсар. На рефлексах, не успев даже подумать, я создал щит перед 2-м. Что бы ни происходило и кто бы ни использовал магию в стенах дворца, я должен был сначала предотвратить непоправимое, а потом уже разбираться. Едва не промахнулся. Пульсар встретился с щитом непозволительно близко к жертве и рассыпался искрами, некоторые из которых могли и задеть человека. Я поспешно покинул свое убежище и быстро зашагал в сторону конфликтующих. «Что здесь происходит?» — спросил строгим поставленным тоном. Картина предстала неоднозначная. «В правом углу ринга лакей. Работает у нас давно, успел примелькаться. Но едва ли я смог бы вспомнить, где и когда он выполняет свою работу. В левом углу ринга девушка, бесстыже завернутая в полотенце. Я сощурился. Простите, если отвлек от ваших любовных игр, однако должен напомнить, что в стенах дворца запрещено использовать магию, поэтому снимите номер на соседнем постоялом дворе и делайте там что угодно». В полумраке трудно было разобрать выражение лиц, но даже по возмущенному вдоху девушки было ясно, что дело здесь не так уж чисто. «Ваше высочество!» — воскликнула она. «Я всего лишь принимала душ, а этот человек подсматривал и делал мне непристойные предложения». Я подошел ближе, с любопытством рассматривая столь нахальную горничную, что решилась жаловаться кронпринцу. Такие дела решались с экономками, но чаще всего прислуга предпочитала молчать о внутренних неурядицах. Остановившись в паре шагов от девушки, я вдруг понял, что помню ее. Та самая, новенькая, которая сегодня во время обеда не удержала в руках кувшина с напитком и облила Грея. Черты лица были настолько необычными и характерными, что перепутать ее с кем-то было совершенно невозможно. Что ж, это многое объясняет. Не усвоила еще внутренних порядков. Если у вас есть какие-то жалобы по отношению к всему лицу, вам стоит обратиться к его непосредственному начальству, — ответил я. Однако не стоит слишком обнадеживаться. Скорее всего, вам придется самостоятельно решать свою проблему. Она поджала губы, а я поспешно добавил. Без магии. Парень за моей спиной издал странный звук, похожий то ли на смешок, то ли на всхлип. Я обернулся. «Простите, ваше высочество», — тут же склонился он в манерном поклоне. «Вы не должны были оказаться свидетелем нашего небольшого недопонимания». «Вам я тоже порекомендовал бы быть осторожнее со столь опасными дамами». Потеряв интерес к обоим, я пошел дальше по коридору, туда, где крыло для слуг переходит в складские помещения, но не успел сделать и десятка шагов, как рядом со мной появилась та же девушка, придерживая на груди полотенце, которое так и норовило сползти вниз. Я невольно опустил взгляд на обнаженные плечи и ключицы. Неплохой выбор, надо отдать должное старшей экономке. «Ваше высочество», — сказала она, вышагивая рядом со мной с такой твердостью, что стучала каблуками даже тех мягких бесшумных башмачков, которые выдают прислуги. «Вы не могли бы уделить мне пару минут?» Вот это нахальство. Я даже мысленно присвистнул. Давно не попадались мне такие целеустремленные барышни. Если вы о том, чтобы удержать за собой место горничной, то этим вопросом занимается старшая экономка. Эра Уинстон, если не изменяет память. «Нет, я хотела бы передать вам письмо. Лично в руки». Я резко остановился и, сощурившись, внимательнее осмотрел девушку. Она прижимала к себе форменную одежду так, чтобы полотенце не сползло на пол. Губы побледнели от напряжения, щека чуть подергивалась. «Письмо?» — переспросил я, чтобы потянуть время и понаблюдать за реакцией. «Если мои несостоявшиеся убийцы решили реализовать свой замысел изнутри дворца, то подослать юную красивую девушку под видом горничной — самый простой вариант». Кроме того, попытки избавиться от наследника, скорее всего, исходят от кого-то приближенного к семье, у кого есть потенциальный шанс прийти к власти. А значит, проблемы с рекомендациями у убийцы тоже не будет. Письмо само по себе ерунда, на которое никто не обратит внимания. Кто знает, любовное послание или жалоба какого-нибудь крестьянина на то, что не удается купить белоземных удобрений. Но начинка у него может быть самая неприятная. Яд достаточно распылить на бумаге или пропитать ее отравляющей жидкостью, или... Я усилием воли остановил поток мыслей, потому что если бояться яда, то придется вовсе отказаться от еды и воды. Да и девушка твердо, даже с каким-то упрямством, кивнула и резким движением головы отбросила назад влажные волосы. «Вы сами все поймете, когда увидите». «От кого же?» «Не могу сказать». «Как интересно». «Если это письмо так важно, то вряд ли его автор хотел бы остаться неизвестным». «Нет, его автор известен», — горячо выпалила она. «Даже оставил личную метку, чтобы доказать свою личность, но вы должны увидеть сами». «Я правильно понимаю, что вы заступили на работу горничной только ради того, чтобы передать мне это письмо?» «Это правда очень важно. Просто пройдите со мной к спальне, это в соседнем пролете, и прочтите». Я резко схватил девушку за руку и, потащив ее по коридору, быстро сложил защитную структуру, на случай, если она будет сопротивляться. «Спальня находится в другой стороне», — сказала она, не пытаясь вырываться и даже ускорив шаг, чтобы успевать за мной, не отставая. «Ты серьезно думаешь, что я тебе поверю?» — рыкнул я, быстро сворачивая в сторону складских помещений. «Сразу за ними будет дозор, которому можно отдать девчонку». «Вы не обязаны мне верить, просто прочтите! Рианар, больно!» Она так легко произнесла мое имя, что я от неожиданности остановился, позволив ей вырваться. Но тут же схватил за запястье, которое на этот раз она попыталась вырвать из моих рук. «В горничные не берут обладателей дара. Никогда. Выходит, вы либо скрывали его долгое время, либо ваши рекомендации — подделка. Как бы то ни было, с этим разберется тайная полиция». «Тайная полиция умеет задавать вопросы. Кем бы она ни оказалась, они быстро выведут ее на чистую воду. И тогда уже буду разбираться, приносить ей извинения или отправлять в темницу на острове Калла». «Какая тайная полиция?» — с надрывом прошептала она. «Я всего лишь принесла письмо. Оно должно спасти много жизней и весь Шайгинар от упадка. Умалишенная. Надо попросить капитана быть с ней помягче. Может, она просто блаженная, а таких грех обижать. Капитан тайной полиции задаст вам несколько вопросов, а потом, может быть, я вас выслушаю еще раз. На ее глазах выступили слезы. Значит, прекрасно понимает, что ее ждет. «Я знала, что вы мне не поверите», — проговорила она дрожащим голосом. «Но надеялась, что вам хватит благоразумия хотя бы поинтересоваться...» «Девушка, я немного смягчил свой тон. Если она будет напугана, тайной полиции будет сложнее выяснить, в чем дело. Давайте мы с вами так договоримся. Вы все-таки проведаете тайную полицию, раз уж все равно не спите. С вами там ничего плохого делать не будут, честное слово. Только зададут несколько вопросов, используя магию, которая не позволит вам солгать. Это не больно. И в том случае, если вы докажете свою лояльность роду Морой, я обязательно приму ваше письмо. Только завтра, хорошо? Сейчас мне нужно идти. Ваше дело ведь подождет день-другой?» Она кивнула, но как-то не уверена. Да и радости на ее лице не было заметно. Напряженно смотрела куда-то в сторону, словно размышляя о том, погибнет ли весь мир, если я не посмотрю это послание сегодня же. Признаться, я и сам был уже заинтригован. Но отравиться и потом неделю лежать в постели под присмотром десятка врачей было бы совсем уж неуместно. «Можно мне хотя бы одеться?» — робко поинтересовалась она. «Один из дозоров тайной полиции расположен прямо за складскими помещениями. Там вы сможете уединиться в камере и привести себя в порядок». «Камере для заключенных?» Ее голос даже сел, то ли от ужаса, то ли от шока. «Вам принципиально, в какой именно комнате переодеваться?» «Нет, но...» «Тогда идите за мной». Она послушно пошла следом. Уронила по пути что-то из одежды, нагнулась подобрать и короткой перебежкой догнала меня. Даже в тусклом свете догорающих свечей было заметно, как раскраснелось ее лицо. Но она шла твердо, глядя прямо перед собой. И я невольно косил взгляд, наблюдая за тем, как подрагивают ее темные ресницы и как время от времени приоткрываются чуть припухлые яркие губы. Девушка чем-то напоминала мою маму, такую, какой она сохранилась на портретах ее юности. Я почувствовал, что начинаю невольно симпатизировать ей. Или даже чуть больше, чем просто симпатизировать. А потом вспомнил про Марианну и попытался отогнать это чувство. Прошло то время, когда к моим услугам была любая горничная, любая фрейлина из подруг Раяны. Честность короля перед королевой – один из принципов семьи Морой, несоблюдение которого может привести королевство в упадок. «Как ваше имя, Эри?» – спросил я, когда мы вошли в темный складской коридор. Место не самое уютное, но зато неприметное и сокращает путь до северо-западного крыла. Она помедлила. «Джейн Сильвер». Проговорила тихо, и вряд ли бы я сумел разобрать ее имя, если бы не глухая тишина вокруг и голые стены, от которых во все стороны разносилось эхо. «Очень приятно, Эри Сильвер», — начал было я, но девушка перебила меня. «Но некоторые знают меня как Тейла Свон, в частности, тот, чье послание я должна передать». «Двойное имя?» Я снова внимательно посмотрел на нее. «У вас должна быть веская причина, чтобы называться другим именем». «Она есть», — глухо ответила девушка. «И завтра вы ее поймете». «Если вы здесь со злым умыслом, лучше покиньте дворец сейчас же, самостоятельно. Потому что иначе тайная полиция...» «У меня только добрые помыслы», — поспешно перебила она. «Тайная полиция мне не страшна». «Полагаю, мне лучше сделать вид, что я не знаю о втором имени». «Нет». Неожиданно уверенно ответила девушка. «Вам лучше знать. Только так я смогу помочь вам». «Кажется, завтра нужно первым делом отправить к ней лекаря и все-таки проверить бедняжке головку. Скорее всего, она и в самом деле блаженная и свято верит в то, что сама же и выдумала. В таком случае работы она, конечно, лишится. Но я же не зверь оставлять такую хорошенькую девушку без средств к существованию». Я снова повернулся к ней, но не встретил взгляда. То ли Тейла, то ли Джейн продолжала смотреть прямо перед собой, и напряженное волнение на ее лице было таким выраженным и искренним, какое не смог бы сыграть человек, решивший обмануть высокопоставленного дракона. Тут глаза ее резко расширились, Девушка что-то вскрикнула, и прежде чем я успел отреагировать, с такой силой толкнула меня в бок, что я повалился на пол, и сама она упала на меня сверху. И закричала. Я успел увидеть, как над нами пронеслось что-то блестящее и исчезло в другом конце коридора. Резко обернулся туда, откуда вылетел предмет, но не увидел там даже шевеления. Девушка продолжала кричать. Она скатилась с меня, оставив на мне полотенце, и легла обнаженная на пол, выгибаясь и крича от боли. Я поспешно поднялся на колени, краем глаза отметив, что полотенце в крови, но не сразу обнаружил ранение. По спине девушки шла длинная глубокая рана, и края ее потемнели, словно обуглились. Я дернулся было в сторону, откуда произошла атака, но убийца, скорее всего, уже скрылся, а девушке помощь нужна срочно. Дозор находился недалеко, но все же несколько пролетов, не меньше. С другой стороны коридора остается снаряд, скорее всего, стрела, которая поможет определить убийцу, и нельзя позволить ему отыскать ее первым. Не в силах принять решение, я взял девушку за руку и попытался перевернуть ее на живот, чтобы осмотреть рану, но она продолжала выгибаться и извиваться. В коридоре послышался топот, и через несколько секунд в свете факелов появились дозорные. «Кто-то стрелял с того конца коридора», — быстро сообщил я, не дожидаясь, когда они подбегут. «Снаряд улетел туда. Ищите нечто похожее на стрелу, но осторожно. Она, скорее всего, была отравлена. Срочно вызовите врачей и принесите носилки. Быстро!» Дозорные сами распределили между собой задачи и, не говоря лишнего, разбежались в разные стороны. Один остался рядом. Он присел на одно колено, осветив девушку, и присвистнул, когда увидел рану. «Оно разъедает ее плоть», — заметил он. «Противоядие нужно прямо сейчас». «Сам вижу», — огрызнулся я и сцепил зубы от злости на самого себя.